Массаж. Лечебная гимнастика и массаж – наиболее физиологические способы исправления костно-мышечных деформаций, позволяющие учитывать индивидуальные особенности ребенка, его физическое и умственное развитие, в то же время оказывающие общее оздоравливающее воздействие на весь организм. Это тот редкий случай, когда лечение не имеет побочных эффектов. Надо только проконсультироваться со специалистом по лечебной физкультуре и внимательно наблюдать за ребенком. Массаж проводится курсами по 12-20 процедур ежедневно или через день, с перерывами между курсами 2-4 недели. Интенсивность воздействия постепенно возрастает к середине курса. Массаж необходимо сочетать с упражнениями для исправления порочного положения стопы. Исходное положение – ребенок лежит на животе, под голеностопными суставами – небольшой валик. План массажа. Первое. Пояснично-крестцовая область. Поглаживание. Энергичное растирание. Разминание. Поглаживание от позвоночника вниз и в стороны. Второе. Ягодично-крестцовая область. Поглаживание в круговом или X-образном направлении. Интенсивное растирание гребешками согнутых пальцев, энергичное разминание, тонизирующие ударные приемы, поколачивание, похлопывание, рубление, поглаживание. Третье. Задняя поверхность ноги. Поглаживание, мягкое растирание, мягкое разминание по типу валяния, поглаживание. При тугоподвижности в коленном суставе применяется большее количество поглаживаний, потряхивания мышц бедра и голени, задних поверхностей. Вибрация. Голень. Щадящий массаж. Поглаживание. Легкое растирание. Разминание, валяние. Потряхивание. Поглаживание по внутренней части икроножной мышцы. Наружная часть массируется более энергично. Ахиллово сухожилие не массируется. Область коленного сустава. Коррекция. Поглаживание боковых поверхностей сустава. Их растирание. Надавливание на наружную поверхность, наружный мыщелок. Для коррекции бедра и голени применяется ритмичное надавливание по наружной стороне ноги. ИП. Ребенок лежит на спине, валик под коленями. Первое. Стопа. Поглаживание на тыльной поверхности от пальцев к голеностопному суставу. Растирание поперечное или граблеобразное. Поглаживание и растирание вокруг лодыжек, особенно интенсивно, вокруг наружной. Растирание и разминание наружного края стопы. Растягивание внутреннего края. Поглаживание. Второе. Область коленного сустава. Поглаживание по контуру большими пальцами. Растирание. Разминание в виде сдвигания коленной чашечки в продольном и поперечном направлении. Коррекция. Надавливание на наружный мыщелок бедра. Переднебоковая поверхность голени. Поглаживание от стопы вверх до наружной стороны колена. Энергичное растирание и разминание. Поглаживание. Передняя поверхность бедра. Поглаживание в направлении от колена вверх и к наружи. Интенсивное растирание и разминание. Тонизирующие ударные приемы. Поглаживание. Для коррекции повторить ритмичное надавливание по наружной поверхности бедра и голени. Во время массажа и следующих за ним упражнений для стоп необходимо следить за тем, чтобы коленные чашечки на обеих ногах смотрели строго вверх.